Полковник. Полковник зло, многообещающе улыбнулся, глядя, как ненавистные рейдеры заходят в подготовленную для них ловушку. Сегодня он отвесит звонкий, обидный подзатыльник этому самозваному атаману казачьего войска. Полковник управлял большой по меркам Этерны общиной. Еще с пару десятков мелких поселков были под его рукой и протекцией. Всего около 3000 человек. Полковник правил жестко, порой даже жестоко, держал подчиненных в ежовых рукавицах. И вовсе не потому, что ему нравилось быть тираном. Потомственный военный, реальный полковник в отставке Федор Никитович Ерёмин считал, что плохой порядок лучше хорошего хаоса. Многие приходят на Этерну, рассчитывая получить больше свободы. Нет государств, правительств, законов и налоговой. Делай, что хочешь, и тебе за это ничего не будет, ведь даже смерть не окончательна. Но реальность быстро ставит наивных простачков на место. На Этерне нет супермаркетов, нет торговых центров, нет даже теплотрассы, вокзалов, где можно было бы переночевать. Человек хочет кушать, хочет пить. Человеку может быть холодно, да и вообще некомфортно без одежды. Еще у современного инфантильного человека может начаться депрессия, поплыть рассудок, случится гормональный срыв. А поблизости нигде не видно не то что больницы, а из-за штатного интерна мозгоправа. Конечно, на Этерне ты не умрешь окончательно. Но много ли радости от вечной жизни будешь испытывать, погибая вновь и вновь каждую неделю, а то и каждый день? От голода, жажды, переохлаждения, хищников или других людей. Психика – дело тонкое. Кому хватает и десятка смертей, кто-то выдерживает сотню. Но подавляющее большинство сходит с ума, превращаясь в тех самых неандертальцев, коих боятся новички. Возродись, найди камень, убей, сожри сырое мясо, снова убей и снова сожри. И вот уже тебя самого жрут кишечные паразиты. Умри, возродись, найди камень, убей. Холодно, засни, умри, возродись, найди камень, а вот убили уже тебя. Умри, возродись, найди камень. И так до бесконечности. Вечно. Кто поумнее, находит общину, вливаются, осваивают новые навыки. Но любители свободы заканчивают либо умалишенными андами, либо в вольном казачьем войске. Полковник сплюнул. Он пытался объединить многих людей, пытался построить нечто вроде государства по земному образцу. Да, он заставлял платить налоги, ограничивал права, волей-неволей начинал формироваться привилегированный класс дружинников. Кому-то доставалось больше, другим – меньше. Система была несовершенна, но это ведь лучше, чем ничего. Зато каждый знал свое место, знал то, что он должен делать. Один сеет и жнет, другой охотится. Женщины и дети ткут лен, шьют одежду. Зарождается металлургия. Вот уже сотни шахтеров добывают руду, кузнецы плавят металл в простейших сыродутных печах до недавно построенном штукофене. На выходе получается плохенькое железо, чугун и сталь. Но для текущего уровня общества это передовые технологии. У рабочих железные топоры, у охотников стрелы и ножи, у дружинников копья и редкие, но все же полноценные кольчуги. Его община медленно, но уверенно движется по пути прогресса, пусть и расплачиваясь при этом кое-какими утеснениями да социальным неравенством. Примечание. Сыродутная печь. Простейший агрегат для получения железа из руды. Воздух в печь подается при помощи мехов, но температуры внутри все равно недостаточно, чтобы полностью расплавить металл. В сыродутных печах получают кричное железо, которое проковывают, чтобы очистить от шлака, и используют для изготовления железных предметов. Штукофен – усовершенствованная версия сыродутной печи, имеющая большую высоту. Подача воздуха осуществляется теми же мехами, только при помощи водяного колеса или работы нескольких человек. За счет всего этого достигается большая температура, позволяющая плавить руду, получая из нее железо, чугун и сталь. Гетьман же со своей бандой, этой шайкой идейных анархистов, мешают работе, крадут ценные изделия и подрывают его, полковника, авторитет. На Новую Москву, главное поселение полковника, они, конечно, не нападают, а вот пощипать мелких данников для них – святое дело. Дружина же не может быть сразу везде. С гетьманом нужно что-то решать. И полковник придумал незамысловатую, но вполне эффективную ловушку. За кое-какие преференции компания новоприбывших согласилась побыть приманкой для рейдеров. На определенном удалении от Новой Москвы они разбили лагерь, выложили частокол и сделали один единственный выход. Таким образом, зашедшие внутрь оказались в ловушке, стоит лишь перегородить проем. «Дружина, к бою!» – скомандовал полковник. Воины вышли из зарослей в сотни метров от поселка, в которые только что ворвались рейдеры. Два десятка копейщиков побежали в сторону проема. Еще десяток лучников приготовился стрелять по любому, кто захочет выйти из западни. Полковник с гордостью смотрел на своих кавалеристов. Пока всего двое с длинными пиками, оседлавшие ящеров. Эта жуткая всеядная помесь лошади с крокодилом была чуть ли не визитной карточкой Этерны. Ничего подобного на земле не встречалось. Огромная, размером с крупного богатырского коня ящерица, с 20-сантиметровыми когтями на лапах и жуткой пастью с острыми зубами в три ряда. Как оказалось, ее можно приручить и оседлать. Правда, делать это очень трудно. Пожалуй, если бы не возможность возродиться, никто бы и на полет стрелы не подошел к такой твари. Но завести себе ящера в качестве маунта – мечта любого дружинника. Вот и возятся, пытаясь запрыгнуть и удержаться верхом. Падают, умирают, возрождаются и снова возятся. Кавалеристы преодолели сотню метров в секунд за 20 и принялись кружить снаружи частокола, не давая противнику и шанса на побег. Рейдеры тем временем перебили поселенцев, насторожились оживлению снаружи и высунули головы. Лучники тут же дали залп, накрывая область недостроенных ворот. Тем временем подоспели и копейщики, запечатывая выход. Ожесточенная схватка длилась пару минут, и в ее исходе полковник не сомневался. Дружинников больше, они лучше вооружены и защищены. Бойцы противника, конечно, возродятся, но сегодня они потеряли десяток наконечников для копий, трофейные доспехи и уверенность в собственных силах. Пусть знают, что в каждом рейде их может ждать западня. «Товарищ полковник, Федор Никитич, мы это взяли!» – затараторил запыхавшийся копейщик, подбегая к командиру. «Что взяли?» «Так это, казака одного взяли, живым! Наши его вяжут, а он орёт, матерится! Что делать прикажете, к остальным его?» «Отставить к остальным!» Вмиг напрягся полковник. «Вяжите его, да понадежнее, и смотрите, чтоб башкой своей ни обо что не стукнулся. Мне этот язык нужен живым». Спустя пару минут связанный рейдер с кляпом во рту корчился у ног зло скалящегося полковника. На такую удачу он и не рассчитывал. Бессмертие оно, конечно, есть, и угрозой убить язык пленнику не развяжешь. Вот только боль. Ее на Этерне никто не отменял. А у полковника есть человек с нужной квалификацией. Ведь случается, что нужно кого-то наказать. Всерьез наказать, чтобы запомнил, да другим рассказал. Тимур Саныч этому казаку язык развяжет. И тогда полковник постучится в двери к самому гетьману и накроет всю больницу одним ударом.